Друзья дают преимущество. Большое количество позитивных социальных связей не просто повышает уровень счастья. Профессор Чикагского университета Джон Качоппа изучает, как человек ведет себя в обществе и как социальный мир влияет на функционирование мозга. Качоппа исследовал 229 человек в возрасте от 50 до 68 лет и обнаружил разницу артериального давления в 30 мм ртутного столба между теми, кто испытывает одиночество, и теми, кто обладает здоровыми социальными связями. Как показало исследование, одиночество существенно повышает риск смерти от удара или сердечной болезни. Пытаясь осмыслить полученные данные, Качоппа понял, что его роль намного важнее, чем общество обычно полагает. «Одиночество порождает реакцию на угрозу», – утверждает профессор. «Точно так же, как боль, жажда, голод или страх. Позитивная связь с другими людьми и чувство общности – базовая потребность человеческого существа наряду с едой и питьем. Тем из вас, кто считает, что общение с другими людьми – это настоящий ад, стоит помнить, что мозг нуждается вовсе не в социальной изоляции. Когда вокруг друзья, встроенная реакция на все вокруг как на угрозу ослабляется». Нейробиолог из UCLA Наоми Айзенбергер обнаружила в ходе исследований, что повышенная социальная поддержка снижает реакцию на угрозы и тем самым как бы формирует буфер против потенциально стрессовых ситуаций. Я выяснила, что чем более высокий уровень социальной поддержки человек, по его словам, имел, тем менее болезненно он воспринимал такие вещи, как неприятие, объясняет Айзенбергер. Такие люди, судя по всему, менее болезненно воспринимали стресс и даже вырабатывали меньше кортизола. Человек, опирающийся на надежную социальную поддержку, ощущает в окружающем мире меньше угрозы. У него остается больше ресурсов для сцены. К примеру, для раздумий, планирования и управления эмоциями. Если вы окружены друзьями, то не только лучше думаете, но и можете посмотреть на любую ситуацию с разных точек зрения, глазами других. Присутствие друзей помогает в таком важном, но не очень затратном с когнитивной точки зрения деле, как управление эмоциями при помощи переоценки. Точно так же общение с друзьями, которым вы доверяете, позволяет услышать озарение. Ваше мышление расширяется, и вы получаете возможность прислушаться к собственным мыслям. Все это происходит гораздо чаще, если человек видит в окружающих не врагов, а друзей. Общение с ними помогает менять собственный мозг, потому что в их присутствии человек говорит вслух намного чаще, чем когда он один. Эксперименты показывают, что при повторении материала вслух скорость обучения возрастает, увеличивается и способность применять освоенную информацию на практике. Если вы высказываете свои мысли вслух, у вас активизируется намного больше областей мозга, чем когда вы просто думаете. Причем, среди прочих, задействуются области памяти, а также языковые и моторные центры. Этот процесс называется распространением активации. Чем шире ее ареал, тем легче будет вспомнить высказанную вслух мысль. Потому что после нее остается более явный и заметный след из нейронных связей.